Глава 34. Как Эдильфрид, король Нортумбрии, победил в битве народ скоттов и изгнал их из земли англов. В то время королевством Нортумбрийским правил сильнейший и славнейший король Эдильфрид, который теснил бритов сильнее, чем все прочие правители англов. Поистине, его можно сравнить с Саулом, царем Израиля, с той лишь разницей, что Эдельфрид не был знаком с истинной верой. Ни один другой правитель или король не подчинил народу англов больше земель. Эти земли он заселил, изгнав или подчинив их жителей. К нему, как и к Саулу, могут быть применены слова, что сказал патриарх, благословляя своего сына. «Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу». По этой причине, обеспокоенный его успехами Айдан, король живших в Британии скоттов, выступил против него с сильнейшим войском, но был разбит и бежал с немногими уцелевшими. Прочие его воины были изрублены в знаменитом месте, называемом Дексастон, что означает «камень Дексы». В этой битве погиб со всей своей дружиной брат Эдельфрида, Теобальд. Эту войну Эдельфрид завершил в году 603 от воплощения Господа, на 11 году своего царствования, которое продолжалось 24 года. Это также был третий год царствования Факи, ставшего римским императором. С того времени и до нынешнего дня ни один король скоттов в Британии не осмеливался воевать с народом англов.